эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко. И сегодня повторная вандрука на Борисовщину. После птушиного каннибализма, свидетелями якого стали у Великой Холодной. Тыдню таму мы расказалі пра экстрэмальную вандроўку на Барысаўшчыну, дзе з дапамогай слухачоў і працоўных птушкафабрыкі ў пасёлку Вялікая Халода знайшлі і сфатаграфавалі ў якіх пару сотнях метрах ад агароджы прама на зямлі тысячы гусеных трупаў, больш падобных на шкілеты. З-за адсутнасці ежы птушкі былі даведзеныя да канібалізму і елі адна адну. У гаротным становішчы знаходзіліся і 30 працаўнікоў прадпрыемства, якім з верасня не выплачвалі невялікія заробкі ў 1,5–2 мільёна. Константин, як мы назвали досвеченных у ситуации человека, анонимно рассказал тут же на палетку. Эта птушка съела одна одну от голода. Когда покупали, ну из условий было написано. Сохранить. Было 600 рабочих. Итальянцы, его уже 5 годов там нема. 70% каждого птичника подохло от голода. Может, давайте открыть тут Освенцим? По 2 недели птица голодная. Вот она, фотозерки должны быть закапать, даже инфекция, потому что заразу распространяем. Кишки лежать на поле. Где наша ветеринарная служба, где экология, где что? По воле наместника старшини управления сельской господарки Борисовского райвыканкама, спадара Сергея Рудаминского, сподевались и на худкое реагование. Я не слышал. Нюанс такого, что фабрика принадлежит итальянскому инвестору. Да. В любом случае, дал поручение охране природы главным ветеринарным врачом. Выехать, зафиксировать все, максимум наказать. Раз два тыдня напередодні эфіру телефоную Сергею Миколаевичу ізноў. Адказ быў большым дзіўны. Сергей Николаевич, yeah. Ситуация с птицефабрикой. Обещали сказать, что принята была проверка. Я вам ничего не могу сказать. То, что я сказал, то, что вы написали, две разницы большие. Вы очень красиво умеете писать. Вы отрабатываете свои деньги. Но не надо подставлять других людей. Я тоже на должности и тоже зарабатываю зарплату. Вы хотите сказать, что там не было мертвых гусей? Вы написали то, что вы видите. Я да. Вы можете сказать свой пункт поведения, мы же его отразим. На птушкафабрыцы директора спадара Валерия Лапо на месцы изнов не оказалось. Изнов же отказала бухгалтерия. Да, бухгалтерия. Кем говорю? Галина Климкович, Анатолий. Так, какая ситуация с зарплатами рабочих? Сентябрь и за октябрь уже выплатили так. Полностью. Ага. Ноябрьскую зарплату будем выплачивать 25 декабря. Я думаю, что выплатим. А с трупами гусиными? Навели порядок, все убрали. Каким чином? Ой, ну скопали яму, все убирали. Наместник старшини объединенной громадянской партии Карен Борисовчанин экономист с подару Лев Марголин комментує. На мой погляд, реакция была поддивановая. Олег об это обмярковывает в официальной газете нечто, да, такого она не робится. Мы будем отпрацовывать свою працу, как сказал подар Рудаминский. Хутенько замажут, як землю лопатой, вы нашли гроши на заробки, але глубоко в ситуацию лазить не будут, тем больше. Як и сказал той же Рудаминский, это приватное предприемство. Прикрыться-то не могут, але ж есть такое понятие, как державный контроль. Китая самая санстанция, земельные улады, той же самой райвыканкам. Коли не треба, так они могут знайти, что робить. Есть и пожарники, есть и санстанция. А вот тут власность приватная. Нибы как в Злучених Штатах Америки. Нибы не было ситуации с венской цукровой фабрикой и со Спартаком Гомельским, да? Так, так. Аднак, як я і казаў у мінулым падарожжы, відовішча ля птушкафабрыцы не абмежавала экараспутства, з якімі сутыкнуўся ў наваколлі. Прыкладна на сярэдзіне шляху да Вялікай Халоды ад чыгуначнай станцыі Бярэзіна, вось ужо 60 год, месціцца на 27 гектарах звалка адыходаў, якую абслугоўвае спецучастак барысаўскай аўтагаспадаркі. На 7 раніцы, калі я праходзіў побач з ёй, убачыў панурыя постаці двух дзясяткаў бамжоў, якія нібы вылазілі з лесу і цягнуліся да курганоў са смецця. Пару мужчинов непевного возраста копали нечто рыдлевками у вываленной самозвалу земли. Скажите, а что вы тут добываете? Цветной металл. А сколько за день удается нарыть? Килограмм по 10 бывает? Да? Гэта спадарня кіравалася да дальніх кучаў. Собираем бутылки, пластмассы, это железо. Это назвался, да? Да. Так у вас працоўны дзень цэлы. Да. Дзень самосвал приходит сюда. 5-6. Сколько в день удается назбирать? И 100. На проходной с помощниками стоял начальник участка господар Василь Титов. Одразу пошел про проблемы, якія на месте не вырашить. В Минске есть оборудование, у конвейеры, техника, а у нас нет ни хрена. Нищие все. И горосполком. Они трактор не могут нам купить, тот, который должен равнять и трамбовать. Мы на Ломыче не ездим, 75-ка часовая. Нормы 360 кубометров на один трактор на 8 часов работы, а приходит 1500. Если Жодинская свалка принимает 250 кубов в день, там два трактора, 5 бульдозеристов, то у нас два маленьких, сейчас вообще один. Человек в отпуске, и неким подменять. У нас нет ни бульдозеристов запасных, ни слесарей. Так у вас тут не свалка, а хоть гора будет, ну, Борисовская. Чтобы горы не было, для этого тут мы стараемся. Был участок торсырья в УП жилье, они занимались заготовкой. Ликвидировали этот участок, наверное, месяц или два назад. Нерентабельный. Взяла у себя этот участок в аренду фирма Каминская. Дельта Химснаб. И ничем не занимаются. Что не копаем? Техники. Нам бы хотя бы один новенький бульдозер. Надо зарплату. А какая у вас зарплата? Бульдозеристы 4 миллиона. Рабочие 2-2200. Это у меня 3-4 со всеми накрутками. В 2015 году должны закрыть. Потому что есть масса вопросов. Экологических. Потому что в 53-м, сами понимаете, на это внимание не обращаем. Место неудачное. Железная дорога. Дорога республиканского значения. Озеро здесь есть. Отравлено уже. Там даже рыбы нет. А звозить откуда? Борисова. Ну, с каких заводов? А у всех. Отходы имеют разные классы опасности. Первого, второго класса мы не принимаем. Это радиоактивные, зараженные ртутью. Ртутную лампу, если мы увидим, это однозначно машина подлежит возврату со всем мусором. Третий класс, это ну что? Загрязненная маслами ветра с завода, песок, опилки загрязненные маслами. И неправильно расположена изначально свалка. Город рядом. И грунтовые воды? Да. Света нет у нас. А какую зимку вышли? А у нас генератор. Мы заводим, воды нет, воду возим в емкостях у своих, у пластмассовых. Канализации нет. Ну, и планируется строительство новой свалки. 17 гектар тому лесу. Желаю вам не застаться беспорационными после 2015-го. Спасибо. У эфира «Радио Свобода». Пошли обвески протягнем. Откуль берутся дети у Беларуси? Як рашыцца нарадзіць трэцяга? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Што думаюць дзеці пра самыя балючыя праблемы дарослых? Вашы дзеці. Праграма Аляксандры Дынько штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Я нарадзіўся тут. В эфиры авторская программа «Подороже свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю на улицы Великой Холоды. Я народился тут, на 5-го подля, Франциска Карын. Памяненны Константин, які праводзіў па гусіным магільніку, зазначыў, што пасля выкупу зямель ды маёмасці былога калгаса «Гвардія» таварыстам з абмежаванай адказнасцю ОМС «Агра» сітуацыя ў Вялікай Ухалодзі зайшла ў тупік. При савецкай власці аграгарадоў пані была, которая не работае ўжо 20 гадоў. Махерс прыязджала 4 разы даже на малочную ферму к нам. Дом быта быў, дом культуры, яго не дастроілі. І ніхто за гэта не адвечыў. Дзе дзеліся грошы? Я пагутарыў з 44-гадовым Аляксандрам, які крочыў на працу. Так вы вырашылі устроіцца, нету на працу нідзе. Ну, закрыта везде ўсё. Не плачуць нельзя ні хрена. Ты в кацельню жыць, Сашка? 3500 выходзім. Для вёскі яшчэ нічога. Ну, нормально. Компасіруюць мазгі людзям. Заходжу у пустельную залю «Универсама», дзе месяца і вясковая аптэка. Пра забеспячэнне другім хлебам, як называюць лекі пенсіянеры, пытаюцца ў загадчыцы і прадавачкі спадарні Ганны Грыцко. Вот мне дня. Диабетчыкі, онкалогія, лекі да 3 лет. В основном выпісуюцца беларускі, таму што они становы дешэвле. Раніш антибіотікі, што только па рэцэптам. У меня в деревне так врач чого не выпісуюць рэцэпт? Я ў бумажку, я ж іх всіх знаю на пераўчуваць. А тут сразу, да, што-нибудь падешэвле. Сок мне, 47 гадоў я ўжо работаю. Пусть мне дали 500 долларов, правда? Требована в профессии. Да? Но все равно молодежь не очень хочет идти. Государственно отработали 2-3 года и пошли в коммерческую. Ну, молодцы, побегла за Великую Холоду. Потому что, понимаете, работать тут. Молодежь, он пятачок, где остановка. Питье, курение. Вода жахливая у вас. Водоканал, не проверяете ее. Тут же столько железа, извести, накидь, шану пальца. Ну, а насчет клуба, так это вообще безобразие. Молодежи некуда деться совершенно. 9 год после института не может вырешить проблему с жильем плячистый, знапрацованный чырвонымі рукамі настаўнік Міхась Каспяровіч, які хацеў бы застацца ў вялікай холодзе, але... Мне 28 год, будзе ў снежні месяц. Не люблю я вялікія гарады, хачу жыць і працаваць у вёсцы. Сялянскай працы, відаць, не сураецеся? Не. Што б хацелі завесці? Ну, агародзік невялікі, жывёл якую-небудзь свойскую. Карова не, трэба нарыхтаваць і сена будзе, і падвесь транспарт, жыллё павінна, каб было. Які павінен заробак, каб вам далі крэдыт? Ой, у мяне 3,5 мільёна. Так, а трэба? Я звяртаўся ў банк, мне палічылі, і мне б хапіла гэтага крэдыту толькі на крышу ад дома. Ну, і вялікі працэнт, 35% гадавых. Не хапіла бы грошай. Малое дзіцё, жонка знаходзіцца ў адпачынку. Пасрук купіць. Не магу я сабраць грошы. Колькі вялікого хавозера не хаця каштуецца? Мінімальная сума гэта 10 тысяч даляраў. 1020 трэба будзе ўкласці. Пра ўмову адукацыі і набыццё дзецьмі нацыянальнай адукаванасці гутары з дырэктаркай школы, дэпутатам пасялковага савета спадарняй Наталія Саўчонак. У 98 годзе у нас было дзяцей больш, чым 200, а зараз толькі 148. Бацькі, канешне, працуюць у асноўным Барысаве. У групах падоўжанага дня і розных гуртках школа, заняткі пачынаюцца ў школе ў 8:20 і да 22 гадзін без перапынку. Парадка 12 настаўнікаў к нам прыязджаюць у горада Барысава. Траціць 200 тысяч на праезд. Але захавалася даплата настаўнікам, якія працуюць на сяле, 20% да аклада, таму адно другое пакрываць. Вы тут судоўна размаўляеце па-нашаму. А што з беларускай мовай? У школе 5 класаў, якія беларускамоўныя. Бацькі самі выбралі. У 9 класе у нас 16 вучняў, у 10 6, у 7 6 і у 2 класе 9. Нашы корні, а па-другое натлумачылі так. Руская мова у нас вучыць сродкам масавай інфармацыі, а самастойна беларускую мову, наўрад, яны будуць вывучаць. У нас зараз 15 чалавек. Цыганская нацыянальнасць навучаюцца. Дзве сям'і многадзетныя. Дзяржава выкупіла дзве чатырохкомнатныя кватэры. Райвыканкам выдзеліў для іх субсідыю на паляпшэнне жыллёвых умоў. Пасля пачутага ды ўбачанага ў вялікай холодзе апошняй інфармацыі спадарня Саўчонак цяжка было і паверыць. Таму на вуліцы Рачной завітаў у госці да 40-гадовага спадара Гурана Морозова. У мяне чацвёра дзяцей, жана і я. І дзетка 3 года как каляскі. Ногі адказалі, прысматривайце пока апекун. Мы тебе здесь ничего не дадим, врачи говорят. Езжает в Минск, ну как я говорю, буду там его возить, если я его поднять не могу. Квартиру недавно только оформили, банк нам выкупил. Под 1% на 40 лет. Там нашел эту квартиру, пошел Анжела Николаевна. Загадчик районо? Да, найдешь на 180 квадратов, мы тебе выкупим. Дитям уже есть и ванна, есть покупатель, и в тепле. У кватеру после уроков шумно убегли две девчо и пульхноватый карапуз. А вы в каких классах? Я в 6-м, а она в 6-м. Не думали, каким стать? Я хочу быть дизайнером по одежде. Как тебя зовут? Полина Морозова. А тебя? Ишода. Детским врачом? Гуран. Мне 9. А ты? Амоном. А когда это демонстрации в оборону цыган? Будешь разгонять своих? Нет. Гуранчик не доходил после от моих магнитофонов до фотоаппарата, а при конце напросился звернуться до слухачев свободы. По-белоруску. Витаю всех слухачев программы «Подороже свободы». На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы рассказали про подеи полторной вандровки на Борисовщину у поселок Великая Ухолода. С вами был Виталий Семашко. Усягонный здоровщик.